Эпилог. Вернувшись из вынужденного заточения в тюрьме, шеф-повар ресторана «Готика» Виталий Владимирович Коротков пребывал в благодушном настроении, что вообще-то было ему не свойственно. Сегодня он никому не сделал ни одного замечания, не пожаловался на судьбу и отсутствие денег. Персонал не мог нарадоваться на такую метаморфозу, приключившуюся с их шеф-поваром. Все, правда, понимали, что это ненадолго. Скоро эйфория от вновь обретенной свободы у Короткова пройдет. Он снова скатится на свой излюбленный язвительный тон. Но пока что все наслаждались покоем и тишиной. Виталий Владимирович священно действовал в ресторане, колдуя над приготовлением любимых блюд. Ему нравилось решительно все. И стены, цвет которых раньше раздражал, и столы, об углы которых он часто в порыве раздражения то и дело задевал, получая синяки. И даже его джинсы, которые уже несколько раз ему заляпывали то официантки томатным соусом, то грязью из-под колес проезжавшей водилы, которые купили себе права. Даже размышления о жизни у Короткова в этот день были неожиданно позитивными. Он думал о том, что 40 лет для мужчины – это самый рассвет сил, что его жизнь совсем даже еще не кончилась, и что он еще ого-го какой мужик. Даже материальные проблемы, которые стоили обычно Короткову много нервов и заставляли думать только о них, в этот день его не волновали. В конце концов, почему все время нужно думать про деньги? Безмятежно благодушествовал он. В жизни так много приятного и интересного, помимо этих грязных бумажек. Эта мысль еще больше подняла ему настроение. И он расстарался с удвоенной силой и фантазией, приготовив французский суп, а также венский антрикот с маслинами. Оставшись доволен полученным вкусом, Виталий Владимирович собирался уже переходить к приготовлению салата из говяжьих языков, как вдруг зазвонил его мобильный телефон. На связи был его приятель Альберт Веселовский. «Коротков, привет, дорогой!» – радостно приветствовал его Альберт. «Как настроение? Как рабочий день проходит?» «Привет», — ответил Виталий Владимирович. «Еще раз спасибо тебе, Алек, все отлично. День выдался удачный». «Удачный день, удачный», — продолжал соловьем разливаться Веселовский. «Воистину удачный для тебя, Виталий Владимирович. Мне тут Татьяна сообщила, что с тебя, наконец, сняты все обвинения». «Да, сняты. Чуть мрачновато, но все равно радостно», — ответил Коротков. «А ты что, насчет денег звонишь?» «Не сомневайся, я тебе оставшуюся часть отдам сразу после зарплаты, а она через 3 дня». «Ну что ты такое говоришь, Виталий?» — укоризненно воскликнул Веселовский. «Мы же друзья. Разве я когда-нибудь сомневался в тебе? Звоню вот, чтобы поздравить. Да и не только». «А что такое?» — насторожился Коротков. «Ты решил помочь мне материально?» «Можно сказать и так», — загадочно ответил Альберт. «Я же говорю, что день воистину добрый. Тут мы с приятелем фильм снимать надумали. Сериал. Все уже обговорено. Даже гонорарный фонд». «Ну, начал проявлять нетерпение Коротков. Вот я думаю тебя пригласить». «На роль старого ворчуна-неудачника?» — грустно усмехнулся Коротков. «Отнюдь. Это очень серьезная роль. Отец семейства — личность трагическая, поскольку он узнает, что его сын гомосексуалист. А когда он, наконец, принимает его таким, какой он есть, то узнает, что это не его сын. Более того, сын его заклятого врага». «Да уж», — почесывая голову, протянул Коротков. «Это что же, что-то типа Санта-Барбары, что ли, ты решил снимать, Алек?» «Что ты? Это гораздо круче и натуральнее, а главное, понятнее. Потому что все в России происходит». «Понятно», — снова недоверчиво процедил Коротков. «И как велики гонорары?» «Я тебе хорошо заплачу», — пообещал Веселовский. «Честное слово, никому другому бы столько не заплатил. Просто я знаю, что у тебя в последнее время были трудности. К тому же финансовые потери незапланированные. Так что считай это моей благотворительной акцией в твой адрес». «А сколько заплатишь, Алек?» Короткову вернулся его прагматизм. «А сколько ты хочешь?» Коротков не стал скромничать и брякнул. $20,000. «Но это вы, батенька, загнули», — присвистнув, протянул Веселовский. «Это голливудские расценки, дорогой мой. А ты еще только начинаешь свой путь в кинематографе. Вспомни Луи Дюфюнеса. Он как раз в твоем возрасте и стартовал. Причем миллионером стал не сразу. Да и вообще хочу заметить, что многие артисты перед тем, как стать звездами, вообще снимаются бесплатно. Чтобы, так сказать, наработать опыт, познакомиться и поучиться у местных актеров. «У кого же я буду учиться?» – продолжал язвить Коротков. «Уж не у тебя ли? Ты там случайно не главную роль будешь играть?» «Я режиссер, Виталий, режиссер», – по слогам повторил Веселовский. «Но кое-чему научить тебя смогу, как ты понимаешь. Все-таки у меня профессиональное образование, к тому же опыт». «Режиссер, наверное, больше получает», – со вздохом заметил Коротков. «Но не забывай, что я выполняю еще функции продюсера», – снисходительно пояснил Веселовский. «И вообще, что мы с тобой по телефону-то разговариваем? Приезжай ко мне прямо сейчас, буквально на полчаса. Я тебе все объясню. Здесь у нас и актеры кое-какие, так что команда будет в сборе». «Ну хорошо», – подумав, – ответил Коротков. «У меня почти все готово, так что на часок смогу вырваться». «Бери такси и приезжай. Я оплачу», – добавил Веселовский. «В оба конца». Быстро перепоручив готовку салата своему помощнику, Виталий Владимирович снял фартук и колпак, сказал, что он отлучится ненадолго по делу, и направился к выходу из ресторана. Выйдя из такси, Коротков обратил внимание на то, что дверь в квартиру Веселовского открыта. Это обстоятельство немало его удивило, однако не насторожило. Видимо, настолько помешался с этим кино, что даже элементарных норм безопасности не соблюдает. А жены дома нет, а то бы она вставила ему. Все эти киношники немного шизофреники. Даже Алик, заключил он и решительно прошел в прихожую. Было тихо, никаких звуков до Короткова не доносилось. Шеф-повар потоптался в прихожей, потом разулся, повесил на вешалку пальто и устремился по винтовой лестнице на второй этаж. Заглянув на кухню, он никого не обнаружил. «В кабинете он, что ли?» Начиная закипать, подумал он. «Знает же, что я прийти должен, и не встречает. Сам же позвал». Коротков прошагал в конец коридора второго этажа, минуя комнаты, и решительно открыл дверь в кабинет Веселовского. Первое, что он обнаружил, это включенный компьютер, который показывал заставку Windows. Однако место за ним пустовало. Коротков удивленно поднял брови. Потом повернулся и, наконец, увидел лежащего на диване Веселовского в какой-то неестественной позе. Альберт был облачен в халат ужасной расцветки и шляпу, которая скрывала его лицо. Хозяин кабинета лежал на спине и не шевелился. Но не это обстоятельство поразило Короткова. К своему ужасу он обнаружил, что в груди Веселовского торчит нож. «Что это?» – оторопев пробормотал он, решив, что судьба, и так сыгравшая с ним злую шутку, испытывает его еще раз. Теперь так уж просто издевается над ним. Но не учит история ничему. Не меняются люди, не умнеют. С удвоенной энергией они исполняют танец на граблях. Постояв несколько секунд в замешательстве, Виталий Владимирович подошел к недвижимому Альберту и схватился рукой за нож. В этот момент торжествующий Веселовский издал победный крик и резко поднялся, схватив Короткова за руку. «Это же просто губка, Виталий!» — хохотал он, крутя перед носом ошалевшего Короткова бутафорским ножом, воткнутым в губку для ванной, которую он, в свою очередь, прятал в складках халата. Коротков на некоторое время потерял дар речи. Потом, постепенно понимая, как разыграл его Веселовский, начал багроветь и сказал. «Я так понимаю, что гонорар за эту роль не получит никто. Меня интересует только одно. С ролью отца семейства все тоже было шуткой? Нет-нет, это вполне серьезно. Сейчас придет Илья, мой помощник. Он тут в магазин побежал за водкой. Тебя отпаивать после пережитого. Вот он вернется, мы выпьем, и ты приступишь к знакомству со сценарием». «Да, я всегда говорил, что людям доверять нельзя». «Нельзя», — качая головой, отрезал Коротков и, круто повернувшись, вышел в коридор. «Куда же ты, Виталий?» — искренне удивился Веселовский, но Коротков не остановился. Альберт закатил глаза и тяжело вздохнул. «Да уж», — пробормотал он, — «совсем человек потерял чувство юмора. Да, вот что значит провести несколько дней в СИЗО. Надо будет компенсировать ему моральный ущерб». Коротков тем временем вышел на улицу, но морозный солнечный день уже не радовал его. Он искренне считал Альберта своим единственным надежным другом. И вдруг такая подстава. Нет, верить никому нельзя. И Альберту тоже. И вообще, киношники, они все чокнутые. У них ничего святого нет. Виталий Владимирович Коротков переменил свое мизантропическое настроение через 3 дня, когда получил письмо следующего содержания. За блестяще пройденную проверку на чувство юмора возвращать долг не надо. Истинная дружба еще есть на свете. Альберт.